Потом жестом подозвал к себе стражников. «Я попрошу вас, храбрые куткулдукчи, воины, не будьте жестокосердными. Пленниц вы обобрали, так что они теперь немного будут стоить. Поэтому, я думаю, не надо продавать их в рабство. Оставьте их русам. Уважим обычаи варваров. У них ведь принято, что на похоронах женщину мужчина берет с собой». Иосиф говорил так, будто и в самом деле хочет достойно проводить русов и делает свое распоряжение только потому, что побаивается, что проданная Гером фон Хасом в другие страны, эти пленницы болтают лишнего. Арстархан покраснел лицом. «Я уже обещал пленницу господину придворному банкиру. Гер фон Хас злопамятен, он посчитает, что я его лишил хорошей прибыли». Зеленоризый епископ упал на колени и пополз к ногам Иосифа. «Смилосердствуй, царь! Не божье дело распинать женщин!» Иосиф передернул плечами. «Я не приказываю ничего дурного, и не надо их распинать. Отправьте на небо другим способом. Они варвары, у них принято умерщвлять женщину для воина на его тризне. Я просто уважаю их нравы». Шагая назад к городу, Иосиф думал о порочном круге добродетелей. Степняк, как само собой разумеющийся, искореняет род своего врага, до младенцев. Сам неизреченный бог накладывал заклятия на целые города, вроде Вивла, и целые народы, вроде гевлитов. Казненные пасынки, которые шли с купцами, наверняка собирались дальше в море и небоготворительную милостыню раздавать, грабить за добычей. Да и он, Иосиф, не сам придумал сегодняшнее вероломство, он только повторил то, что до него, иногда более, иногда менее громко, делалось. Вот вчера этот, сейчас стоящий на коленках и изображающий из себя милосердного епископ и Арстархан, оба действительно подбивали его на это вероломство. Заморские купцы, когда вчера принесли ему мешочки с деньгами, то заплатили не только за тщеславие иметь здесь, в Хазарии, своего единоверца царем и гаоном. Они платили и вот за такое устранение их торговых соперников. Так что же теперь сразу встал на колени епископ? Себя перед другими в добром свете показывает? Солнце поднялось уже достаточно высоко. В сером мареве накаляющегося дня было до нестерпимости неподвижно и спокойно. Лучи солнца омывали своим густым, каким-то жирным светом тела казненных мужчин на крестах и перекрученные в предсмертных конвульсиях женские тела на колах. Иосиф шагал по песку. За Иосифом вдоль берега, как привязанная к нему, следовала его лодка. Он рассердился, жестом отослал лодку. Когда до города оставалось еще с хорошей полет стрелы, неслышными кошачьими шагами нагнала посланная Арстарханом охрана. Арсии обогнули Иосифа и полумесяцем пошли впереди, низко пригнувшись, без мечей, только с кривыми ножами. Сердито тряслись на затылках арсиев черные мелкие косички. Без косичек был лишь один, самый низкорослый и молодой. Иосиф пригляделся, узнал лосенка. Как наблюдателен Арстархан, увидел, что обратил Иосиф внимание на лосенка, и вот уже отдал своего заводного. Включил его в личную охрану царя. Иосиф подумал, нужен ли ему под боком муж Сирах. Но потом решил, что все равно уже пора делать Сирах главной женой, а этому лосенку возвышение в личную царскую охрану будет наградой за отнятую жену. Видно, что он жаден, и он будет доволен, если Иосиф по-царски заплатит ему за Сирах. Иосиф откинул назад свою гордую, красиво посаженную рыжую голову, выставил вперед свою раздвоенную рыжую бородку. Представил, как прибавится ему блеску при красотке главной жене. Он зашагал на носках, чтобы прибавить себе росту. Он очень заботился всегда о своем росте. В городских воротах его встретили приветственными криками: «У, лев берлоги! У, гаон наш! У, высокомерный царь! Воздадим хвалу мудрости Иосифа! Он спас город! Он только что самолично пресек смуту! Там на берегу поссорились христиане с мусульманами, а Иосиф ссору пресек! О, Иосиф, ты достоин белой дахи!» Серах была незаменима. Как прекрасно она организовала встречу спасителя Отечества. Трубили рога, хлопали кожаные барабаны. Иосиф не удержался, довольно засмеялся, видя, как, увлекая других, упали прямо в грязь Масбар и Шлума. Да, вот теперь он становится истинно царем. Не по названию, а уже и по почестям. Позади распростершейся толпы улыбалась Серах. Что бы он делал без нее? Как она это прекрасно сообразила, что перед царем теперь должны падать все ниц, точно так же, как перед Каганом. Вот теперь он, Иосиф, в самом деле царь. Царь Иосиф чуть помедлил и решительно, как Каган, пошел прямо по распростертым телам. Внезапно справа от ворот какие-то люди в войлочных высоких шапках, подпоясанные веревками, поднялись с земли на колени, радостно замахали руками. Иосиф поморщился. Серах кинулась к ним, пыталась их оттолкнуть, сообразила, что единоверцы радуются искренне, но вести себя должны, как все.